Глава вторая. Антон. И без того большие глаза медсестры распахиваются и становятся похожими на блюдца, а щеки вспыхивают праведным гневом. Открывает рот, как рыба, и так, ничего и не ответив, убегает из палаты. Вот и славно. То-то же. Криво усмехаюсь, провожая это недоразумение надменным взглядом. Ты не в моем вкусе, детка. Простовато и бледновато. Лицо кажется смутно знакомым, но после наркоза зрение не очень четкое. Мало ли, может, видел в каком-то клубе. Хотя откуда у нее бабки на клуб? Я бы на твоем месте был повежливее, хмыкает врач, имени которого я, конечно, не запомнил. А ты хочешь на мое место? Да господи упаси! Ехидно смеется он. Быть зависимым от глухой и бракованной медсестры — так себе перспектива. В смысле? Хмурюсь, не понимая, куда клонит. Как это зависеть? Что, я маленький, что ли? Ты даже помочиться без помощи не можешь. Издевается врач. Это вообще нормально? Вот еще. Фыркаю. На члене я крутил их в строгий режим. Уеду сегодня же. У меня билеты на самолет. Перевожу взгляд на отца, но его лицо непроницаемо. И что-то мне это совсем не нравится. Без вариантов. Качает головой врач. «Только под вашу ответственность». «Чего? Охренели, что ли? Я не могу пропустить поездку. От нее зависит моя дальнейшая судьба и карьера. Отбор в одну из топовых команд России. Это же такой шанс, что меня пригласили. Шансище. Второго может и не быть». «Отец, я должен ехать». Цежу сквозь зубы. «Ты же знаешь, как это важно для меня». Он долго смотрит мне в глаза, считывая эмоции, и выносит вердикт. Он остается. Да как так-то, блядь? Почему? Нет! Рычу зло и силой бью руками по постели. Острая боль прорывается даже через слой обезболивающего и лупит меня в ответ. Бля! Стискиваю зубы и откидываюсь на подушку. В общем, Алексей Михайлович, делайте все, что нужно. Отец сразу же теряет ко мне интерес. «Вас мне порекомендовали очень серьезные люди, и я доверяю их мнению. Ни в чем себе не отказывайте». «Благодарю», — кивает врач. «Да, кстати, моя благодарность. Это к Назару Леонидовичу». «Да-да, наслышан. Реабилитационный центр для малоимущих. Что ж, достойно». Отец делает вид, что это интересует его. Он же относится к людям, как к низшим существам. Какое ему дело до благотворительности? Противно слушать. Спасибо. А мое мнение тебя не интересует? С вызовом смотрю на отца. Впрочем, все как всегда. Все преференции только старшему. Он же у нас свет в окошке. Гордость и опора семьи. А я так. Досадное недоразумение. У тебя был шанс проявить себя. Криво усмехается отец. А ты, как всегда, его упустил. Да, я жалкий неудачник. Ничего у меня не получается. Но так нельзя. Зачем-то пытаюсь спорить, хотя все и так понятно. Меня уже списали. Все, можно даже не пытаться. Полежишь, подумаешь. Небрежно дергает он плечами. Без телефона и друзей своих непутевых. Нормальные у меня друзья. А главное, верные. Не бросили одного. Только в больницу их не пустили. «Конечно». Отец неприятно кривится. «Что-то в соседних палатах никого из них нет». «Так получилось». «Хочешь идти — иди, но я в этом не участвую». «Можно мне хотя бы мужика в помощь?» «Посторонние в отделении запрещены». Торжественно усмехается врач. «Точно издевается. Он-то за что? Ему-то я где насолить успел? Или просто из вредности? Ну и подавитесь». «И правильно». Соглашается отец. «Разбирайся сам». «Но ты же понимаешь, все я сказал», — отрезает он. «Вернусь после праздников и поговорим». «Пойдемте, я вас провожу». «Зашибись». Откидываюсь на подушку и смотрю в потолок. «Ну и как можно было так влететь? Все же шло хорошо. Трение обычное. Ничто не предвещало. И чего меня понесло на турник? Пацаны еще подначивали». Выебнуться решил? Выебнулся. Сорвался и приземлился на обе кисти. «Можно?» Медсестра робко заглядывает в палату. «Та самая с глазами-блюдцами. Надо же, какая послушная. Может, я и недооценил? Кофе? Усмехаюсь и сажусь на постели. Но наконец-то! Девушка, как ни в чем не бывало, подходит ко мне, демонстративно ставит стаканчик на тумбочку и отходит на безопасное расстояние. И как это понимать? Прекрасно же знает, что я не могу взять стакан руками. «Как я, по-твоему, должен пить?» Вопросительно изгибая бровь. «Тупая, что ли?» «Прояви фантазию». Пожимает она плечами и идет к выходу. «Вот сучка! Проучить меня решила? Не выйдет!» Наклоняюсь и отпиваю несколько глотков. Гадость какая, хоть и горячая. Это же невозможно пить. Но другого, судя по всему, не будет. «Ах, да, чуть не забыла!» Доносится до меня мягкий женский голос. «В тот кофе случайно упала таблетка слабительного». То, что я пытался проглотить, фонтаном вырывается обратно изо рта и носа. Кашляю и едва не захлебываюсь. «Ты охренела?» «Но ты не переживай, от одной ничего не будет». Язвительно улыбается медсестра и словно между делом добавляет. «Наверное». Перспектива обосраться мне совсем не нравится. «Твою мать!» Цежу сквозь зубы. «Ты сохранилась, что ли?» Если бы я мог убивать взглядом, медсестра уже бы пала смертью храбрых. «Позову санитарку». Как ни в чем не бывало, выходит из палаты, а я обтекаю и прислушиваюсь к своим ощущениям. Лишь бы не приспичило.